надежда ты, Христос, ты наше счастье и покой, ты наша радость, ты наша жизнь, ты наше счастье и мечты. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя заустремляем ввысь небеса. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя заустремляем ввысь небеса. Ты пострадал за нас, Христос, ты на кресте пролил свою кровь, ты наше счастье, ты мир принес, ты нас избавил от греха и слез. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя заустремляем ввысь небеса. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя заустремляем ввысь небеса. Доброту нам принес, дай светлый разум, помни все. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя заустремляем ввысь небеса. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя заустремляем ввысь небеса.